Глава 10. Вероника. Каждый раз, когда у одной из нас случалась беда, мы с Ланой всячески поддерживали друг друга и проводили все время вместе, даже по ночам. После самого трагичного события в моей семье, что привел к разводу родителей, Алана переехала жить ко мне, лишь бы не оставлять меня одну ни на секунду. Вот и я этой ночью решила остаться у подруги. Катрина вновь не вернулась домой. Видимо, опять загуляла с подругами или же заночевала у любовника. Хотя если бы миссис Браун и пришла, то толку от нее, как от матери, никакого не было бы. Жизнь дочери ее нисколько не интересует. Все свое время Катрина посвящает себе любимой и пользуется всеми благами, которыми вот уже более 20 лет снабжает ее муж. Их брак уже давным-давно является чистой формальностью. На деле же у каждого своя семья и любовники, существование которых они абсолютно не скрывают. А в те редкие моменты, когда мистер Браун соизволяет прилететь в Спрингфилд, они с Катриной всегда ссорятся, кричат и упрекают друг друга во всех смертных грехах. А Алана становится свидетелем их скандалов. А иногда и я. Это ужасно расти в семье, где от семьи одно лишь только название. Где каждый сам по себе. Где не существует любви, поддержки и заботы. Где от тебя откупаются деньгами и дорогими подарками, лишь бы ты прекратил плакать и требовать к себе внимания. В моей семье все иначе. Родители всегда любили меня всем сердцем. Так было с самого рождения и продолжается по сей день. Даже несмотря на их развод и мое откровенное нежелание общаться с папой. К сожалению, у Аланы все не так. Именно холодность родителей и сделала ее такой, какая она есть. Ранимой и вечно чувствующей себя одинокой. И чтобы хоть немного унять эту пустоту в душе, она хватается за крупицу любви от каждого, кто обратит на нее внимание. Искренне радуется, когда это случается, а стоит только потерять источник внимания к себе, переживает во 100 раз сильнее, чем переживала бы я или многие другие девушки. Вот и сегодня мне практически не удалось поспать из-за бесконечных ворчаний и тоскливых всхлипов Аланы. Сколько бы я ни успокаивала и не обнимала подругу, легче ей не становилось. Как итог, утром ее лицо было опухшим, губы искусаны, а глаза заплыли так, будто она арахисовую пасту съела, на которую у нее сильнейшая аллергия. Ни одна маска не смогла бы быстро снять отек, а косметика спрятать огромные синяки под глазами. Алана наотрез отказалась идти в университет в таком виде и решила провести день дома. Я не хочу оставлять ее одну. Но пропускать учебу не могу. Во-первых, сегодня мне опять нужно сдать дополнительную работу Урсуле. А во-вторых, мне предстоит встретиться с Мэттом, чтобы, мать его, объяснить бедной задетой стороне, что обижаться смысла не было. «Ронни, я тут подумала», — неуверенно начинает Алана, провожая меня до входной двери. «Слушаю. Ты могла бы сказать Мэтту, что встречаешься с этим Стивом?» От ее предложения мое и так не лучшее настроение падает до нуля. «Не злись, Ронни. Знаю, ты не любишь врать, но... Тогда зачем просишь об этом? Разве не хватает того, что мне и так придется объясняться с ним вместо тебя? Зачем выдумывать эту ерунду, если тебе нечего скрывать? Ты ни в чем не виновата. Измены же никакой не было». «Да, знаю, знаю. Но я хочу быть 100% уверена, что Мэтт поверит в это. Поэтому будет лучше, если ты скажешь, что вы со Стивом вместе». «А не лучше ли твоему Мэтту просто узнать всю правду от Стива, а? С ума сошла? Я ни за что не хочу впутывать еще и этого придурка. Мало ли, какие глупости он может наговорить Мэтту». «Начнем с того, что Стив не придурок», — строго отрезаю я. «Он не стал бы ничего выдумывать, а сказал бы Уокеру правду. И вся проблема была бы решена без моего участия. Я не могу этого знать наверняка. Зато я могу. Стив хороший парень. Откуда тебе знать? Ты же с ним всего месяц знакома». Алана возвращает мне мои же слова. И я делаю то же. Месяца вполне хватило, чтобы понять это. Если бы ты не сбежала тем утром, а дала парню шанс, то в кои веки начала бы здоровые отношения с человеком, которому важна именно ты, а не только твоя внешность. Мэтту тоже нужна именно я. К тому же я ведь сказала, что Стив не в моем вкусе. И хватит об этом. Просто умоляю, Ронни, сделай, как я прошу. Так мне будет спокойнее. Даже если я и скажу, Уокер не поверит. Почему? Ты же сама вчера ему заявила, будто Райан все еще мой парень. Но ты же это опровергла. А как ему объяснить, что якобы мой парень дарит тебе такие подарки? Скажи, что он давно его подарил, еще до ваших отношений. Или еще что-нибудь придумай, лишь бы Мэтт поверил. Я же знаю, ты это умеешь, когда хочешь. Пожалуйста, Ронни!» Жалобно протягивает Алана, глядя на меня щенячьими глазками. А меня реально задолбало с ней спорить и пытаться достучаться до здравого смысла, особенно после практически бессонной ночи. «Ты по гроб жизни мне будешь обязана». Недовольно бормочу я и, услышав новую порцию бурных благодарностей, выхожу из особняка Браун. «Я буду очень ждать от тебя звонка», — кричит она мне в спину, но я больше ничего не отвечаю. Сажусь в предоставленную Аланой машину с шофером и еду домой, чтобы забрать доклад для Урсулы и переодеться. Никаких больше платьев и тонких пальто. Прошла пара летнего гардероба. Принимаю душ, сушусь и быстро натягиваю черные джинсы с кремовой блузкой без намека на вырез. С обнаженкой тоже покончено. Вчера уже все насмотрелись вдоволь. Так что сегодня я выгляжу точно прилежный ученик. На завтрак времени не остается, да и аппетита особого нет. Перед уходом лишь забегаю к маме в спальню, целую ее легонько в щеку, так, чтобы не разбудить, и прямиком топаю обратно в машину. Чем ближе я подбираюсь к университету, тем больше увеличивается внутренний протест против разговора с Уокером. Не хочу его видеть, слышать и разговаривать. Не хочу. Может, мне просто сказать Алане, что я с ним поговорила, а в реальности спокойно отсидеть на всех парах и пойти домой? Да, я вполне могла бы это сделать, но слишком уж не люблю врать, тем более близкому человеку. «Ронни!» Поднимаясь по лестнице, я слышу знакомый, неуверенный голос за спиной. Оборачиваюсь и вижу, как Стив в темпе направляется ко мне и предсказуемо спотыкается о первую же ступеньку. Портфель вываливается из его рук, но сам Райт с горем пополам удерживается на ногах, что не может не радовать. Боюсь, падение этой двухметровой глыбы проломило бы в полу дыру. «Ты хоть когда-нибудь под ноги смотришь? Куда так несешься?» Мой голос звучит крайне раздраженно, что вынуждает Стива еще больше занервничать. Но пусть понервничает, плевать. Я сегодня не в духе, и он является чуть ли не главной причиной моего негодования. «За тобой? Хотел узнать, как твоя нога?» — лепечет он, поднимая сумку и подправляя съехавшие с носа очки. «Нормально, нога. А у тебя с головой все нормально?» «Почему ты спрашиваешь? Я головой не бился вроде». «Да? А мне кажется, бился. Да так, что память потерял». Хватаю его за локоть и отвожу в сторону. «Ты какого чёрта не сказал, что спал с Аланой?» Своим тихим вопросом я окрашиваю лицо Стива в цвет перезрелого томата. «Я...» «Да, ты! Как ты мог не рассказать мне о таком важном нюансе?» «Ты не спрашивала?» «Конечно, не спрашивала. Мне и в голову прийти не могло, что вы были вместе. О таком же предупреждать надо, чтобы Алана хоть знала, от кого подарки получает и что именно там внутри. Твой рисунок, Стив, такую кашу заварил. Не представляешь». «Какую еще кашу?» «Да, какаша — лучшее определение для случившегося. Из-за твоего подарка Лану бросил парень». «Как бросил?» «А вот так. Ты хоть мозгами своими умными в следующий раз подумай, прежде чем передавать стишки и рисунок голой девушки, которая в отношениях». Лана проревела всю ночь после того, как Уокер ее бросил. «Я не хотел, чтобы она плакала». «Не хотел, но добился этого со стопроцентным успехом. А мне теперь нужно все исправлять». «А почему тебе?» «Я задаюсь тем же вопросом». Саркастично усмехаюсь я, едва ли не давлюсь этой усмешкой, когда издалека замечаю Уокера, входящего в универ. Сердце делает кульбит, выбивая весь воздух из легких. Ноги непроизвольно слабеют, отчего мне приходится ухватиться за Стива сильнее. Чёрт, опять то же самое. Что за контузия меня резко охватывает при виде этого поганца? Задолбало. «С тобой все нормально?» Стив с беспокойством вглядывается в мое лицо, и надо же, желая помочь мне устоять на ногах, осмеливается положить руки на мою талию. Но это явно был неосознанный жест. Как только до его мозга доходит, что он сделал, Стив снова покрывается алой краской и порывается убрать от меня руки. «А ну-ка, стоп! Оставь их, где лежат!» Шепотом приказываю я и притягиваю парня ближе, чем, скорее всего, довожу его до инфаркта. «Не понял». «Тебе не надо ничего понимать. Потом объясню, Стив». А сейчас просто делай, что я говорю. Приобними меня и наклонись. Сама я до тебя не дотянусь». «Зачем?» «Я тебя умоляю, заткнись и наклонись. Пожалуйста, так надо». Чуть ли не скулю я, боковым зрением замечая, что Уокер уже приближается к подножию лестницы. Но Стив так и стоит каменной статуей, хлопая испуганными глазами. Однако я не собираюсь упускать столь удачный момент, когда Мэтт может удостовериться лично в моем несуществующем романе с Райтом. И со всей силы наступаю Стиву на ногу, заставляя его отмереть и от боли склониться ниже. «Только в обморок не падай, ладно?» — шепчу я ему в губы и тут же ловлю их своими. Обвиваю руками шею и углубляю поцелуй, мысленно проклиная Лану за то, что мне приходится устраивать весь этот цирк, лишь бы помирить ее с уокерским куском дерьмища. И умоляю Стива не отталкивать меня, чтобы все выглядело максимально правдоподобно. И вот так чудеса. Мой застенчивый дружок не просто не отталкивает, а даже расслабляется немного. Руками крепче обнимает и языком начинает орудовать как надо. Только сердце выдает его неописуемую панику. Оно стучит, как молот по наковальне. А мое нисколько ему не уступает. Не из-за поцелуя. Сердце рвется наружу, будто ему стало мало места в груди, потому что я чувствую его взгляд на себе. Да, не вижу, а именно чувствую. Как в первый день на медиафилософии, когда Мэтт с опозданием явился на лекцию. Мое лицо опять сгорает в тех местах, которых касается его взгляд. А точнее, словно раскаленной плетью рассекает кожу, оставляя незримые шрамы на плоти. Это и больно, и приятно. Странно и правильно. Страшно, непонятно. Хочется убежать от него. Спрятаться и в то же время продлить эти ощущения как можно дольше. Бесконечно. Чёрт. Сумасшествие. Радует, что Стив меня не подводит в столь трудные, выбивающие из равновесия секунды. Продолжаю удерживать за талию своими большими ручищами. Огромное ему спасибо за это. Истинный друг. Без него я точно свалилась бы на пол от тяжести пристального взора Мэтта. Когда он уже пройдет мимо? Сколько можно пялиться? Посмотрел чуток, и хватит. Я долго не вытерплю. И что более важно, я не знаю, как долго еще вытерпит Стив. Я же в курсе, каких трудов ему стоит целоваться со мной. Да еще и у всех на виду. Хотя, невзирая на десятибальный шторм внутри меня, я не могу не отметить, что Райт целуется получше многих моих бывших. И где он только научился, интересно мне знать. Кажется, мне нужно еще ой, как много всего выведать об этом скромняге. Но это все потом. Сейчас главное, чтобы со стороны наш поцелуй казался страстным. И это правда так. У нас получается. Узнаем мы об этом буквально через несколько секунд. Но беда в том, что не самым лучшим образом. «Вы что тут за разврат устроили в главном холле?» В паре метров от нас раздается грозный голос Урсулы. От него не только Стив вновь трансформируется в железного человека, но и я в кусок металла превращаюсь. «Миссис Донован, простите, пожалуйста. Не знаю, как так получилось». Отскочив от Стива, извиняющимся тоном лепечу я, пока мой верный друг и слова из себя выдавить не может. «Райт?» Женщина кажется поистине удивленной. «От Майлз я еще могла нечто подобное ожидать. Но от тебя?» «Совсем стыд потерял. Забыл, где находишься?» Стив превращается в помидор и потупляет взгляд в пол, боясь даже посмотреть на самого строгого преподавателя универа. А я тем временем офигеваю от её слов и пренебрежительного взгляда, устремленного на меня. Урсула так смотрит, будто я шваль последняя, что только и делает, что тискается с парнями на каждом углу университета. Она там ничего не попутала, не? «После пар жду вас у ректора. Походу, нужно вам напомнить об элементарных правилах поведения в стенах университета». «Чего? Мы в школу вернулись, что ли?» Любой другой лектор ограничился бы простым замечанием или вообще прошел бы мимо. Но только не эта старая, обиженная на весь мир ведьма. Повезло так повезло. «Но, мисс Донован, я не могу после пар, мне нужно...» «Меня не волнует, что тебе нужно, Стив. Облизываться у всех на глазах время нашел? Значит, и для похода к мистеру Изнеру полчаса отыщешь. И это не обсуждается. А теперь живо разошлись по своим аудиториям. Лекции никто не отменял». Рявкает Урсула и взглядом подталкивает Стива в нужную сторону, подальше от меня. Я беззвучно шепчу ему напоследок «прости», искренне чувствуя себя виноватой перед ним. Я не хотела его подставлять. Очень надеюсь, что сделала я это не зря, и Мэтт поверил в нашу бурную страсть. Однако узнать об этом мне удастся только во время разговора. Сейчас поблизости я его больше не вижу. Нужно перехватить его сразу после первой лекции, чтобы побыстрее отстреляться и больше никогда и ни за что не впутываться в их сланые дела. Нахрен мне вся эта Санта-Барбара не сдалась. И после сегодняшнего спектакля я дам подруге это понять раз и навсегда.